Глава вторая. В сенях на полочке стояли крынки со взбитыми сливками. Аккуратно сняв тряпицу, я с жадностью прильнула к холодному тягучему лакомству. Каждая капля таяла на языке, даря ни с чем не сравнимое удовольствие. Я прислушалась к звукам из крестьянского дома, пытаясь понять, что происходит. Почему-то, несмотря на позднее время, там не спали. Сейчас еще загляну в кладовку, посмотрю, что можно погрызть из мясного, и послушаю, о чем говорят. Вдруг в деревне что-то случилось, а я из-за недельного дождя все пропустила. От волнения сердце забилось быстрее, а в голове закружились тревожные мысли. Пробравшись через щель в потолке, я оказалась в нужном мне помещении. Да, пришлось изучить, где можно безнаказанно полакомиться, но жизнь меня заставила. В кладовке висела целая связка свежих колбас. Я выбрала начатую, пристроилась на полке и быстро откусила кусок. Сочная, свежая, копченая колбаса оказалась невероятно вкусной. Или мне так показалось из-за голода. Но я готова была съесть хоть целую связку, лишь бы насытиться. Каждый кусочек был словно маленький праздник. Я закрыла глаза, наслаждаясь моментом. В голове замелькали мечтательные образы. Как я снова окажусь на свободе. Как найду себе новое пристанище, где меня будут ценить и любить. Но сейчас я была здесь, в этом доме. И не могла ничего поделать. Из кладовки был хорошо слышен разговор двух женщин. Я даже немного подсмотрела за ними в щель. Где-то рядом храпел мужчина, еще пахло младенцем. Видимо, в доме недавно родился ребенок. «Жалко ее, совсем еще юная была, даже замуж не успела сходить», сказала молодая хозяйка дома. «Знаю, недавно замуж вышла, вот ребеночка уже родила. Хорошая она. В ее доме сытно, тепло, уютно. Вот где бы я погрелась у очага, но, увы, черных кошек здесь не жаловали. Хотя я тоже умела быть благодарной. Слышала, как на полу у мешков с крупами ему кое шуршали мыши». «Жалко, конечно», — вздохнула мать хозяина дома. «Хоть и младшая она была, да самая любимая у лорда. Одним днем сгорела, словно демоны забрали». Она вздрогнула и перекрестилась. «Похоронили сегодня, отмучилась бедняжка». «А правда, что пастырь не хотел ее в семейном склепе хоронить? Требовал сжечь?» Молодая женщина начала прибирать со стола. «Болтают такое, да. Не верю я, что леди Катрин была ведьмой. Светлая она была, кроткая, все о ком-то пеклась. А сколько она людям помогала? Навет это людской». Пожилая женщина снова вздохнула, отодвигая стул, но ее взгляд на мгновение задержался на старом зеркале, висящем в углу. «А почему пастор тогда так говорит?» Хозяйка дома не могла не заметить странный блеск в ее глазах. «Поговаривают, 12 поколений назад в семье лорда была ведьма. Темная, злобная, со свету кучу рабов извела, как и 7 мужей. Но так-то это было несколько веков назад. Все ведьмы в деревне были пришлыми. Ни одна здесь не родилась». «А сейчас вообще ни одной нет». Хозяйка огляделась, будто чувствуя чье-то присутствие. «Да». Пожилая женщина тяжело перекрестилась, словно пытаясь отогнать мрачные мысли. «И слава богу, что это позади. Но иногда по ночам, когда луна заливает все вокруг холодным светом, я как будто слышу чей-то плач. Он доносится откуда-то из-под земли. Словно кто-то зовет меня, молит о помощи». Молодая крестьянка вздрогнула, и ее лицо исказилось от ужаса. «Как зовет?» – прошептала дрожащим голосом. Мать хозяина отвернулась, стараясь скрыть страх. «Не знаю», – тихо ответила она. «Но боюсь, что однажды она вернется. Может, она все-таки нужна?» – с сомнением спросила молодая женщина. «Люди сами виноваты». Пожилая горько усмехнулась, и ее голос стал жестче. «Зачем надо было изгонять дух ведьмы? Те, что жили у нас, были добры к людям, помогали им. А теперь скот мрет, дождь льет, как из ведра, и помочь некому». Она поднялась на ноги и, тяжело ступая, пошла куда-то вглубь дома. «Давай спать», — сказала обреченно. «Уж скоро полночь, а там и рассвет». Молодая хозяйка зевнула, но ее взгляд оставался настороженным. «Доброй ночи», — пробормотала в ответ, с тревогой озираясь. «А мне скоро кормить дитя, хоть подремлю чуток». В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь скрипом половиц и шепотом ветра за окном. Я сидела тихо, прижавшись к стене старого дома. Ветер свистел в кронах деревьев, а луна, едва пробивающаяся сквозь облака, казалась бледной и призрачной. Ничего особенного я не услышала, кроме одного слова, произнесенного шепотом. «Ведьма». Умерла молодая женщина, возможно, со спящим даром ведьмы. Не мог же пастор просто так наговаривать на покойницу. Он что-то заметил, может, даже знал или чувствовал. Мыши решили устроить возню прямо под моим носом. Совсем распоясались, не чуют кошку рядом. Поймать сразу трех не составило труда. Жирные теплые тушки последовали за колбасой. Я слишком долго голодала. Ребра уже торчали, как острые кинжалы. Но теперь все это пойдет впрок. Выскочив из крестьянского дома, я направилась к кладбищу. Оно стояло прямо за деревней, примерно в 100 ярдах от последнего забора. Рядом виднелась церквушка, в которую по выходным приезжал пастор из города. Луна почти скрылась за облаками, и кладбище погрузилось в темноту. Пробираясь сквозь заросли крапивы и бурьяна, я чувствовала, как воздух становится холоднее и гуще. Тьма окутала меня со всех сторон. Я остановилась на краю кладбища и посмотрела на могилы. Они тянулись вдаль, как бесконечные ряды зубов в огромной пасти. Я знала, где находится склеп семьи лорда Бреннана. Дорожки были уложены старинной каменной брусчаткой, песок на которой тихонько поскрипывал под лапами. В воздухе витал аромат роз, высаженных вдоль тропинок. Шелестели ивы, чьи ветви, словно плача, склонялись над могилами. Все здесь дышало скорбью и уважением к усопшим. Но было одно место, которое выделялось даже среди этой безмолвной тишины. Полуразрушенный склеп, стоящий особняком среди остальных, словно изгнанник, забытый временем и людьми. Его стены были покрыты мхом и трещинами, а некогда изящные узоры на камне стерлись от времени. Именно здесь похоронили ту самую ведьму, о которой теперь ходили легенды. Вот только я заметила некоторые перемены. Склеп выглядел так, будто его только что отремонтировали. Даже самые маленькие щели были заделаны с такой тщательностью, что кажется, будто время здесь остановилось. Две таблички, недавно установленные на его двери, блестели в тусклых лучах луны. На одной из них было выгравировано имя, которое я когда-то слышала в рассказах Аделины. Другая табличка, покрытая странными символами, вызывала у меня дрожь. Катрин Бреннан. Неужели правда у этой девушки был какой-то дар? Только ради этого можно было бы рискнуть потревожить дух старой ведьмы. Хотя Аделина говорила, что ведьма давно ушла, ее злобный дух все еще мог скрываться в тени. Возможно, она нашла свой путь в ад, как и предсказывала моя хозяйка. Сначала я не осмелилась подойти ближе. Что-то в этом месте вселяло в меня необъяснимый страх. Может, это была лишь игра моего воображения? А может, за старыми камнями и забытыми именами действительно скрывалось нечто большее? Но как же хотелось заглянуть внутрь, узнать, что там скрывается за этими стенами. Вдруг там лежала та, кого я так долго ждала? Та, кто мог изменить мою судьбу?